«Себе-то, небось, не сократят», — сказал кто-то, когда собрание закончилось. «А вот и зря говоришь», — ответила бухгалтерша. «И Фаине, Аните тоже сокращаем, всем». «Да ладно, им это сокращение семечки, они не заметят». Такие разговоры у нас в порядке вещей, я не стала обращать внимания и пошла к себе. Пора было переодеваться и ехать на юбилей. По дороге еще надо купить цветы. Я открыла шкаф приемный, куда повесила платье, и обмерла. Платье, мое любимое платье, было изрезано в клочья, а белое кожаное пальто залито чем-то черным. Из кабинета вышла Анита. «Фаинечка, что с тобой?» Я молча указала ей на шкаф. «Так, это кто же у нас старается? Узнаю, выгоню в одночасье, ты догадываешься?» «Нет, я думаю, мышь мне подсунула из Терсита, но сегодня она больна». «Какую мышь?» «Дохлую. Я нашла в столе дохлую мышь». «Какая мерзость! А почему ты мне не сказала?» «А зачем?» «Только не вздумай реветь, испортишь потрясающий макияж». «А зачем он мне нужен? Куда я пойду?» «Можно подумать, это твое единственное платье. Но самое лучшее — подарок отца, Шанель. А пальто, как жалко. И вообще у меня такое настроение сейчас. Аня, ты знаешь, я уйду из журнала». «Куда это ты уйдешь? Не вздумай, еще чего. Я найду эту мерзавку. Такие истории надо пресекать в самом начале. Вот увидишь, в понедельник я все выясню и выгоню без жалости. А сейчас возьми мой плащ и быстро езжай домой. Позвони леди и предупреди, что немного задержишься. Ты привезешь ей подарок от журнала, скажешь, из-за него и задержалась. И прямо сейчас вызови такси, чтобы на юбилее выпить и расслабиться. Там наверняка будут какие-нибудь мужики, кокетничай с ними, танцуй, веселись. Ну, будет на тебе платье не от Шанель. Думаешь, твоя жизнь кончилась? Может, она только начинается. Давай, давай, вот тебе плащ. Уйдет она, видали? Тоже мне мимоза. Ты уже принимала скорое решение. То любимого своими ручками другой отдала, то работу бросила. Это все результат, кстати, того поступка. Раньше у нас такого не бывало. Это ты сама спровоцировала. Анита. Что, Анита, попробуй возразить. Впрочем, мне уже некогда слушать твои возражения. И она умчалась. А я поплелась на стоянку. Больше всего мне хотелось плакать. И меньше всего что-то праздновать. Но я понимала, что Мария Политовна расстроится. Да и лишать ее радости по поводу подарка от журнала, свидетельствующего о ее большом успехе, было бы свинством. Ничего, приеду, отдам подарки, побуду полчасика и тихонько слиняю. Мне просто необходимо поплакать. Слезы тяжелым комом скопились внутри. В четверть восьмого, когда я уже переодевалась, позвонила Мария Политовна. «Фаина, дружочек, вы где?» «Простите, я опаздываю, меня задержали на работе, но я скоро буду. Не ждите меня, хорошо?» Меня трясло. Кто же так меня ненавидит? И за что? Анита обещала разобраться, но как? Перед входом в ресторан я замерла, собралась духом и вошла. Мария Политовна сидела во главе стола, лицом к входу. Она сияла и выглядела настоящей королевой. «А вот и моя Фаина!» — воскликнула она, поднимаясь мне навстречу. Сидевший с ней рядом седовласый красавец поднялся тоже. «Добрый вечер», — сказал он, принимая у меня пальто. «Столько вас слышал от мамы». «Я тоже наслышана, Леонид Петрович». Я сгрузила подарки на стул и обняла юбиляршу. «Милая, дорогая Мария Политовна, я вас поздравляю, желаю вам... Впрочем, вы все сами знаете. Вот обещанный чайник... А это подарок от журнала. Она зарделась. Правда, а что это?